Глава 8. «Ну, что скажешь?» Не отрываясь от своего занятия, спросил меня Лис. «Почки». У меня на руке был лист с результатами анализов. «Похоже, вялотекущее воспаление. Есть нейтрофилы в моче и следы глюкозы». Примечание. Так как клетки тела человека и животных по большей части очень даже прозрачны и своей собственной окраски практически не имеют, дабы разглядеть что-то на микропрепарате, при помощи светового микроскопа используются специальные красители. Классической схемой окраски препарата ткани является сочетание метиленового, синего и эозина. Именно потому в медицинских учебниках большинство рисунков микропрепаратов сине-розовые по гамме. Соответственно, синие клетки нейтрофилы, розовые эозинофилы в зависимости от того, какую краску впитали. Разумеется, главный герой не знает земных медицинских названий и пользуется местным научным термином. Конец примечания. Старший лаборант, не закончив линию, оторвал алхимический маркер от поверхности и повернулся ко мне. «Серьезно? А вот тебе не лень было реактивы переводить и время тратить?» Покачал головой маг, но результаты взял. «И так понятно, что почки после стольких трансплантаций будут забиты чужеродным белком до предела. Естественно, возникнут проблемы, и воспаление слабое только из-за полузадавленной иммунки. Но ведь печать справляется?» «Пока справляется», — выделил голосом я. Диагностика по состоянию печати, в которой я никак не мог толком разобраться, пока был охотником, оказалась достаточно простой. Достаточно понять, что все линии, точки и завитки являются проекцией органов и частей тела на некую условную плоскость, и все встает на свои места. Правда, для этого нужно знать анатомию. Дальше еще проще. Если в зрении мага-виталиста что-то светится сильнее, чем надо, туда перенаправлен ток жизни, а значит, именно там происходит какая-то фигня. А вот чтобы узнать подробности, уже нужны были анализы, сбор анамнеза, осмотр и прочие врачебные процедуры. По моему опыту, состояние компенсации продлится как минимум несколько месяцев, а то и лет, вернул мне бумагу непосредственный руководитель. И даже когда наступит декомпенсация, организм будет справляться еще достаточно долго, чтобы точно успеть принять меры. А мне просто не хочется несколько месяцев выплачивать из своей зарплаты стоимость некротизировавшего трансплантанта, прозрачно намекнул я. Потому нет, мне не лень, но и практика все равно нужна. Да, разумная химера – это не только ценный мех, но и от тысячи и более золотых монет стоимости начинки. Как и положено новому сотруднику любой компании, я начал свою деятельность с внимательного прочтения циркуляров, инструкций и приказов. И, разумеется, узнал много нового и интересного. Например, когда химеру списывают с баланса лаборатории, ее в буквальном смысле слова разбирают на части – даже скелет частично уходит в охлажденные камеры на минус втором этаже. Да-да, моя любимая оптимизация расходов и издержек, чтоб ее. Получение материалов из криохранилища, кстати, тоже целая история. Запрос сотрудника, содержащий подробную информацию вида, что, зачем, куда, должен завизировать руководитель. Потом бумага уходит кладовщику, и материал непосредственно к месту использования доставляется химерой, сотрудником биорепозитория. Ну и, конечно, на выходе с территории НПО охрана в прямом смысле обнюхивает с пристрастием. Да, я остался работать в новых горизонтах, потому что мой уход ровным счетом ничего не изменит, а я просто лишусь заработка. Правда, решающей оказалась другая мысль. Есть поговорка «не можешь предотвратить, возглавь». Возглавить горизонты я мог только в мечтах, но насчет предотвратить... Вот тут ситуация была не столь однозначна. По крайней мере, сделать хоть что-то я мог. Наверное, мог. «Не напрягайся так», — посоветовал мне старший лаборант, вновь берясь за маркер. Если бы органы и ткани твари умирали так же легко, как неизмененные, толку было бы их пересаживать. А то я, охотник, этого не знаю. Но с человеком нужно говорить на его языке, в данном случае на языке цифр. Подозреваю, что если я употреблю термин «жалость», лису придется лезть в толковый словарь. А насчет практики, это ты прав. Как вспомню, первокурсовские лабораторки, так вздрогну. Лучше заранее руку набить. Виталист наконец закончил чертить, задумчиво наклонил голову на бок, потом молча крутанул указательным пальцем в воздухе. Обнаженная химера, до того неподвижно замершая с раскинутыми руками, послушно стала поворачиваться вокруг своей оси, демонстрируя нанесенные на кожу линии штрихи и пунктиры. Хирургическая разметка, позволяющая лишний раз не отвлекаться во время длинной и сложной операции. Учитывая, что лабораторный химер хоть и доращивали до биологической кондиции, специально оставляли худыми, плоскими и низкорослыми. Меньше траты биоматериала, меньше издержки, ага. Зрелище было то еще. Но меня уже больше не передергивало даже без включенного подавления эмоций. Наоборот, я внимательно смотрел и запоминал, знания никогда не бывают лишними. Тем более, если они уже кому-то дорого обошлись, и с этим ничего нельзя было поделать. Вроде ничего не упустил. Себе под нос пробормотал Лиссандр и, наконец, вспомнил про меня. Что-нибудь еще? Со всем остальным справился самостоятельно. Послеоперационное воспаление снял, срастание проконтролировал, отчитался я. Если почки не проблема, можно приступить к тестам. «Давай», — кивнул он мне, — «проверять больше не буду, ты нормально справляешься, а у меня, сам видишь, дел по горло». «Все нормально, Танни?» — в первую очередь поинтересовался я у сидящей на кушетке девушки с волчьими ушами. По крайней мере, в сопроводиловке к химере источник ушей значился как «измененный волк». Такая зверюга мне во время рейдов не встречалась, к счастью, наверное. Пока на части не развалилась, посмотрев на меня из-под лобья с мрачной иронией, сообщила она. Собираюсь, но позже. Конкретно эту волкоухую руководство горизонтов закрепило непосредственно за мной. Следить за состоянием, проводить необходимые процедуры и фиксировать итоги тестов и испытаний. Оперировать самостоятельно мне пока не доверяли. Остальные три химеры лабораторной группы остались под ответственностью старшего лаборанта. Он-то все эти насквозь привычные для него обязанности выполнял чуть ли не закрытыми глазами, а вот мне приходилось напрягаться. И потому, что пока еще прилично так не хватало знаний, опыта и пресловутой набитой руки, и потому, что подопытная вела себя, нет, не мешала работе, даже наоборот, прилично помогала и объясняла свои действия, просто она, черт возьми, была личностью, думающей, не глупой, со своими чувствами и мыслями, а не манекеном, все прекрасно понимающей личностью. Лиссандр разрешил нагрузочные испытания, подавив желание искусственно избавиться от эмоций, рассказал о результате своего разговора с начальством я. «Почему-то я совсем не удивлена». Девушка поднялась со своего места, сделала пару осторожных движений корпусом и руками. Уже увереннее наклонилась, присела гибко, словно струя воды, откинулась назад, не теряя контакта с полом, и встала на мостик. Легкое тонкое облегающее трико не стесняло движений, общую картину кажущейся легкости и хрупкости немного нарушали только тяжелые высокие ботинки на толстой подошве. «Ну как?» «Печать не регистрирует проблем», — вынужден был признать я. Видимо, что-то такое прозвучало в моем голосе. Волчица, вновь распрямившись, шевельнула ухом в мою сторону и напомнила. «Тебе достаточно? Только приказа?» «Нет». Я выдохнул и повторил менее резко. «Так надо». В этот раз Танни посмотрела мне прямо в глаза. Долгим таким красноречивым взглядом. Ничего не сказала, но было понятно, Что она хочет сказать? Мазохист. В общих положениях о лабораторно-исследовательской деятельности в пункте 8, параграфе 26, черным по белому написано: проводить испытания по возможности максимально близко к полагаемым эксплуатационным условиям. С нажимом процитировал я. Значит, мы с тобой должны общаться как двое разумных, а не так, как будто я командую тумбочкой с голосовым управлением. Волкоухая громко фыркнула, но тут же напустила на лицо серьезное выражение и демонстративно пожала плечами. Как хочешь. Черт. Ты же обещал, что не будешь, как ты там выразился, брат, упарываться? Деревянная кухонная лопатка, которой я перемешивал смесь овощей на сковороде, попыталась выскользнуть из рук, но безуспешно. У практикующего хирурга должна быть стальная хватка и пальцы, которые никогда не дрожат. Даже если кто-то подкрадется, пока ты полностью ушел в свои мысли, и начинает задавать глупые вопросы прямо на ухо. «Не понимаю, о чем ты?» Я мельком взглянул на печать. Ровное выражение на лице мне удалось удержать без труда. Много практики в последнее время. Не меньше, чем со скальпелем. Сегодня я домой вернулся вовремя. Даже раньше тебя, между прочим. «Механика, чтоб ее!» Девушка отчетливо передернула плечами. «Я еще понимаю, зачем заставлять нас, воздушников, разбираться в теории движения газа. Но плечи, моменты, угловые ускорения, передаточные числа, бррр! Мы домашку уже, кроме как группы, и не решаем, и даже все вместе корпим по часу над каждой задачей». «В кафе, небось, корпите?» — невольно улыбнувшись, поинтересовался я. «Помнится, когда я был первокурсником на Земле, мы тоже точно так же совместно шли решать задачи, правда, из вышки высшей математики. Она для нас, экономистов, была на первом и втором курсе основным камнем преткновения. Тоже совершенно ненужным, разумеется. Заканчивалось все обычно решением одной-двух задач, в лучшем случае, и несколькими очередными жирными пятнами на тетрадке. Но весело было, этого не отнять. Особенно перед зачетной сессией, когда нужно показывать сделанную за семестр самостоятельную работу. В кафе гораздо удобнее, можно сдвинуть столики, как хочешь. И чай вкусный. Сестра с жаром бросила защищать продвинутый метод коллективной самоподготовки, и под моим скептическим взглядом быстро сдулась и ядовито прокомментировала: «Не все же столь гениальные заучки, как ты. Даже Свен с трудом механику решает». «Ах, вот оно что!» — изобразил понимающий тон я. В том, что Лада решит так или иначе запрячь помогать знакомого третьекурсника, я даже не сомневался, не после того шоу в баре, что я устроил при их знакомстве. Другое дело заставить лентяя и раздолбая это сделать. Впрочем, способ манипуляции парнем был виден невооруженным глазом и был стар как мир. Тут родственница щеголяла в новом, мастерски пошитом повседневном платье. Нет, ничего такого, просто выгодно подчеркивалась изящная девичья фигурка, и вдоль подола и воротника велась цветочная вышивка. Как раз неделю назад Мартин прислал дочери денег на повседневные расходы, и кое-кто, подозреваю, ухнул больше половины на портного и цветные нитки. Рона, открытый и коммуникабельный эльф, понравится ей легче обычного. Но финансы нашего маленького общежития на троих она в своих тонких музыкальных пальчиках держала не хуже, чем я упомянутый выше скальпель в своих. «Это не то, что ты подумал», — быстро открестилась аэромант. «Свен нам просто помогает». «Верю», — так искренне подтвердил я, что двоюродная сестра поморщилась и сдала моего коллегу по работе с потрохами. «И строит глазки трем моим одногруппницам одновременно». «Вот в это действительно верю», — фыркнул я. «Горбатого могила исправит, или постоянная подружка, если такая у воздушника Акалита, хоть когда-нибудь появится. В чем я сомневаюсь, учитывая его во всех смыслах ветреную натуру». «Я, кстати, его спрашивала», — Чем вы там таким в этом вашем НПО занимаетесь? Что ты каждый вечер, как у тебя рабочий день, возвращаешься сам не свой?» «Овощи, пока я отвлекся, сделали слабую попытку подгореть, но я успел вовремя. Чугунная сковородка при всех ее достоинствах все равно не тефлоновая антипригарная посуда из другого мира. Даже малейших ошибок не прощает. Так, а теперь разжарку в кастрюлю, где уже закипает будущий бульон. Арн, маг после зарядки амулетов, даже если он сделал это до полного истощения, не будет приходить домой с таким лицом, будто он похоронил половину родственников, а вторую половину пойдет закапывать завтра». Закрыв тяжелую крышку, я обернулся к девушке, не позволив ни единому мускулу на лице дрогнуть. Зато вздрогнула сама Лада, пресловутая женская интуиция. Видимо, все-таки практики у меня было пока недостаточно. «Брат, пойми, я переживаю, мы переживаем, может...» «Через некоторые вещи нужно пройти, хочется нам того или нет». Я попытался все-таки изобразить мимическими мышцами что-то отличное от застывшей маски. Есть вещи, от которых не убежать. Если не пройти через них сейчас, придется делать это потом. И проще не будет. «Да что за вещи-то такие?» Не выдержала соседка, но осеклась, когда я покачал головой. «Нет уж, моя ноша мне ее и нести. Я правда рассчитывал, что привыкну гораздо быстрее. Сразу после попадания у меня начинали дрожать руки и поджилки при одной мысли, что я должен зарезать свинью, убить собственными руками живое существо, дышащее и хрюкающее. Пусть даже эту самую свинью со скотобойни так и так ждало скорое и неотвратимое превращение в ребрышки, шницели, котлеты и колбасу. Меньше месяца мне понадобилось, чтобы резать обычных животных примерно с тем же уровнем эмоций, с каким я в офисе на земле делал презентации для важных клиентов. Да, напрягает, да, может кончиться не лучшим образом, если я где-то облажаюсь, но это просто работа. Думал, так будет и в этот раз. Тяжелее, более мерзко, но... Тяжелая и мерзкая работа тоже работа. Нужная, увы, работа. Разумных химер выращивают не для игр, не для сельхозработ и не для услаждения взора хозяев острыми ушками над пушистой макушкой. Оружие делают для того, чтобы оно убивало и умирало. Такова уж судьба всех, кто выходит на поле боя. Даже самый прочный меч однажды сломают или выбьют из руки. Редко кому удается веками висеть на стене в коллекции, сражаться, получать раны, залечивать раны, выкладываться на полную и больше, вставать живым щитом между разъяренной тварью и не успевшим вовремя убраться с ее дороги хозяином. Вот что ждет каждую вторую звероухую, вышедшую с фермы, если не двух из трех. Такова их судьба, их предназначение, и разумное живое оружие прекрасно знает об этом. И знает, что кузнец, сковав клинок из новой стали или проведя экспериментальную закалку, пойдет обламывать, тупить и щербить творение рук своих, оттестовые элементы доспехов, металлические пруты и деревянные чурбаки. В продажу же пойдут только следующие изделия, если пробное пройдет проверку. Умные мысли, да? Правильные? Вот только все мои рассуждения, все логические построения с легкостью стекла о камни разбивались от то, что я видел. График в горизонтах я выбрал себе фиксированный. 2 полных рабочих дня в неделю. Не бог весть что, но зато это было не 3 часа вечером после учебы. Позволяло полноценно вникнуть в процесс, мать его так. Сегодня был мой 22-й рабочий день в том мире, где я родился. Столько на обычной работе выходит за месяц. Месяц обычно дается новому сотруднику на адаптацию в коллективе и полноценное вникание в рабочие обязанности. Вникнуть-то я вникнул, но вот черта с два привык. Бестрепетную морду лица научился держать. С начальством прокатывало, а с женщинами почему-то нет. Даже Таня читала меня без особого напряга и уже как-то даже утешать пыталась, а я с трудом мог смотреть моей Химере в глаза. С остальными было как-то попроще, с ними-то я практически не говорил, да и пересекался больше мельком, а вот с Волкоухой... Операционное вмешательство в организм само по себе действие травматическое, в том числе и для психики. Даже если пациент был под наркозом и ничего не помнит, а швов на теле после магии жизни не остается. А уж если режут постоянно, печать подчинения, превращающая неодаренного разумного в раба, удерживаемого в неволе собственным подсознанием, являлась мощным инструментом стабилизации психики, но деформирующее внешнее воздействие на лабораторных химер было во много раз сильнее. У Тани это проявлялось в натуральной фобии рассыпаться на части, развалиться на куски. Пусть сама химера говорила так о себе с неизменным черным юмором, но повторяла она эту фразу в разных вариантах постоянно. Думаю, с остальными ситуация была не лучше. Отличалась только психологическая травма. Остальные работники новых горизонтов, так или иначе причастные к химерологической лаборатории, этим фактом совсем не заморачивались. Ну действительно, а зачем? Все равно группу скоро спишут. Оптимизация издержек, я уже реально ненавижу это словосочетание. «Выключи суп через 40 минут», — попросил я сестру, снимая фартук. «А ты куда?» «Пойду Рону встречу». Осень уже вовсю напоминала, что дело движется к зиме. Пришлось, кроме ботинок, натягивать куртку и шапку. «И вообще, сегодня была моя очередь готовить», — в спину мне сообщила сестра. «Знаю, Лада, знаю. Просто чтобы освободить голову, надо занять руки. Этот рецепт всегда срабатывал, раньше». «Что ж, дам тогда шанс промозглому темному осеннему вечеру. Алкоголь-то от душевной боли мне и раньше не особенно помогал, а теперь уж и подавно». Автобусная остановка на север была практически пустой, в отличие от противоположной на юг. К той регулярно подходили одиночки, но чаще к компании студентов. Весело болтающие парни и девушки грузились в очередной экипаж и укатывали в сторону развлечений и приключений. Впрочем, баланс убыли-прибыли вполне соблюдался с моей стороны. Уставшие и не очень молодые люди, среди которых нет-нет, да и мелькали лица постарше, высаживались и расходились, разбредались по хорошо освещенным дорожкам парка, разбитого перед жилыми кварталами кампуса. Так что насчет темноты я погорячился, а все остальное вечер предоставлял в полной мере. Сидеть на лавке под навесом остановки было холодно, а в воздухе висела взвесь из мелких капель воды. Что-то противно среднее между дождем и туманом. Желание Рона выступать заставило мою эльфийку перейти на совиный график сна и бодрствования. Днем посетителей в баре мало, все учатся, а кто нет, тот работает. Зато к вечеру народ набивается, особенно теперь Менастрель плюс 10 к посещаемости таверны. А хороший, но главное известный Менастрель, судя по заверениям Ланы, все плюс 50. К сожалению, с этой работой я даже толком выбраться к своей любимой на выступлении не мог. Был еще раз через пару дней после первого, и все. С работой определенно надо было что-то решать, и не потому, что я не справлялся. Притык, с трудом успевая вовремя спать, есть и отдыхать, тратя единственный официальный учебный выходной на неделе. Но получилось. Двоюродная сестра ворчала, но поскольку сама была вынуждена по некоторым предметам, что называется, рыть землю носом, и задерживаться иногда чуть ли не до полуночи, относилась с пониманием. Уже сейчас я от непосредственного начальника и других сотрудников горизонтов научился массе полезных вещей. Та же практика работы с оборудованием НПО давала возможность делать учебные лабораторные работы едва ли не глядя. а ассистирование в операциях, проводимых квалифицированным хирургом. Лис сколько угодно мог разглагольствовать, что для проведения операционного вмешательства достаточно уметь держать в руках скальпель и зажим. Даже просто постояв рядом, я узнал о работе с плотью едва ли не больше, чем за несколько месяцев, практикуя реальное лечение в клинике у лекаря Тохи. Вот только психика у меня не казенная. Примечание. Маги, стихии жизни могут заживлять раны без накладывания швов, особенно если резать аккуратно. Потому лис не упоминает хирургическую иглу, она ему не нужна. Конец примечания. Я в этом мире успел повидать всякого. Да что там, под моим скальпелем в Варнаве умерло больше 10 человек, и винить я при желании в том мог исключительно себя. Врачебные ошибки, помноженные на недостаток знаний, никакая магия не исправит. Мог, но не винил. Более того, я без колебания был готов отобрать чужую человеческую жизнь и раньше. Ничуть не постеснялся бы отправить на тот свет бритера Купу, причем не заморачиваясь соблюдением дуэльного или еще какого кодекса, если бы наткнулся на него той ночью и был готов расстрелять из метателя группу белых, перегородивших дорогу, несмотря на все последствия. Да уж, пообтесали меня местные условия, заставили измениться, стать жестким, даже жестоким, зачерствей душой. Но кое в чем я через себя переступить так и не смог. По-хорошему, надо было бросать нафиг такую работу, каждый раз сжигать километры нервов. Наивно было думать, что я смогу как-то облегчить жизнь даже одной, приговоренной на запланированную смерть Химере. Надо признать, я только хуже сделал и себе, и ей, начав общаться по-человечески, позволил сбросить покорное отупление в ожидании конца. Но раз так вышло, отыграть назад уже не мог, так хозяин собаки до конца остается со своим зверем, когда тому ветеринарам вынесен смертный приговор и сделан соответствующий укол. Тайне я был не хозяин, но и бросить теперь ее не мог. А еще чертова работа приносила мне вполне неплохие даже по меркам третьекурсника деньги. Деньги, которые тоже скоро оглянуться не успею, должен буду потратить на покупку и снаряжение нового напарника для охоты. Проклятие! Все-таки холод помог. За пару часов я основательно продрог, и не будь мне подвластна жизнь, наверняка на завтра свалился бы с простудой, если ни с чем похуже. Зато, наконец, отпустила. До следующего рабочего дня, но отпустила. Связь печати, как всегда, исправно установилась, едва Рона оказалась рядом. Не успел автобус затормозить, я уже знал, что моя эльфийка внутри, а она узнала, что я ее жду. Разумеется, я успел встать и даже развести руки, чтобы поймать без раздумья бросившуюся мне в объятия девушку. Поймать и прижать к себе, что есть сил, остро чувствуя пришедшие на смену мучительному поиску выхода из безвыходной ситуации всплеск ничем не замутненного счастья. Хотя бы мою любимую защитить было в моей власти. Ну, я пойду, наверное. Ой! Мы с Роной оторвались друг от друга. «Попривет!» Как-то не очень уверенно поздоровалась со мной кошка-девушка. Честно говоря, без привычной формы, вязаной шапочки с помпоном, приталенной короткой курточки поверх теплого платья с длинным подолом, я с большим трудом узнал знакомую химеру-стражницу. «Юми меня провожает», — улыбнулась эльфийка своей фирменной, наивной и светлой улыбкой. «Моя смена заканчивается в 9. Я после этого прихожу послушать музыку». Смущенная пограничница не знала, куда девать глаза и руки, а помпон колыхался в такт движению скрытых под шапкой ушей. «Рона, раз тебя встретили, я, пожалуй...» «Арн, можно Юм в пятницу вечером придет к нам домой?» — посмотрела на меня Фернель. Я буду играть гостям, а ей так нравится, как я пою и играю». «Гостям?» — аккуратно перебил я эльфийку, опустив 3-4 эпитета перед этим словом. Сдержался. «Не люблю неожиданности. А нервы у меня прямо сейчас не к черту». «Тем, которых Лада пригласила после занятий из ее группы и еще несколько знакомых. Ой, она тебе не сказала, да?» Все поняла по моему тону и лицу соратница. «Наверное, она хотела, но отвлеклась», — дипломатично отозвался я, вспоминая наш разговор. «Мы с сестрой после того, как я привез Рону, во избежание дальнейших сюрпризов, твердо договорились согласовывать все визиты посторонних в нашу общую съемную квартиру. Надо полагать, кое-кто про это слегка забыл. Точнее, был уверен, что я дам разрешение, если попросить. Скорее всего, так и было бы, если бы я не вернулся в очередной раз домой под впечатлениями от работы и спрашивать у меня дочка Мартина не рискнула. Вдруг на эмоциях откажусь». Интриганка доморощенная. «Ну что ж, тогда и я не буду спрашивать. Приходи, конечно, Юми. Буду рад тебя видеть». Хотел сказать «и друзей приводи», но решил все-таки не перегибать палку. И так присутствие Химеры хорошо так взбодрит компашку сестренки. Жители королевства, даже маги, их серьезно опасаются. «Хорошо». Окончательно залившаяся краской стражница очень хотела улизнуть куда подальше, вот только гражданская одежда подобного с собой обращения с гарантией не пережила бы. «Ой, а вот и мой экипаж, и я побежала. Пока-пока!» «Поздравляю с первым поклонником!» Я, проводив глазами умчавшуюся кошкой девушку, улыбнулся своей красавице и опять приобнял ее талию. «Ну...» Менестрель почему-то отвела взгляд, порозовев, и когда я удивленно на нее посмотрел, призналась: «Есть еще. Тоже провожать пытались и цветы дарить, пока Юм не стал со мной ездить». «Вот это да! Мне только и оставалось, что покачать головой. Фига себе жизнь бьет ключом, пока я пытаюсь все успеть». «Арн, ты не сердишься?» Робко заглянула мне в глаза любимая, за что была схвачена за талию уже двумя руками, поднята в воздух и зацелована. «Конечно нет, радость моя!» Когда воздух в легких кончился, пришлось прервать поцелуй и вернуть эльфийку на землю. «И передай подруге, пусть не сдерживается насчет поесть, а то я чувствую, кому-то остатки папиных денег карман так и жгут». «Ну...» — снова смогла удивить меня Рона. «Лада попросила, и я немного выделила средств из общего бюджета». «Тебе видней, конечно», — кивнул я. Рона, как я и сказал, очень скрупулезно относилась к расходу лишних средств, близко к сердцу приняв свою должность экономки управляющей. И тут такое. «Я подумала, что мы себе можем позволить на такое событие выделить немного, в размере моей суточной выручки. А я тогда, если что, в следующую пятницу буду выступать без выходного на неделе». «Ну, если суточной выручки, я хотел сказать, то это ерунда, но вдруг как-то засомневался. Почему вообще Фернель влезла в наш квартирный фонд? Подругу привести на квартирник захотела. Практически она так купила место Юме. Теперь-то Лада не сможет отказать от порога разумной Химере. А что-то мне подсказывает, что о родовой принадлежности поклонницы моя радость умолчала. Еще одна доморощенная интриганка на мою голову. Химеры очень даже здорово кушают. Ткани и органы твари потребляют до неприличия много энергии и белков, жиров, углеводов. Причем, чем более прокачанный мутант, тем больше этот расход. А у разумных, у шастиков, имплантанты только высшей категории. И все это окупить одной дневной выручкой. Радость моя, у тебя же кошелек с сегодняшними доходами при себе? Вот, скромно опустив Очи Доло передала мне звякнувший мешочек красавицы. Тяжелый такой мешочек. Потянув за тесемки, я заглянул внутрь, открыв доступ к свету уличного фонаря. Тут я запнулся, прикидывая вес и объем. Около золотого? Чуть больше, еще более скромно взмахнула ресницами Рона, прижимаясь к моему боку. Я все доходы записываю в наш семейный журнал. Куда я не заглядывал уже месяца два, все по тем же причинам. Делить заработанное между нашим и общим бюджетом и персонально ее нуждами я сразу предоставил эльфийке. На 1-2 серебрушки в день при республиканских ценах не особо разгуляешься. А тут и осень с плохой погодой подоспела. Да и сама Рона явно заслуживает награду за свои труды. Просто я не представлял, насколько она заслуживает награду. Черт, да она больше меня в месяц приносит, получается. Причем раза в 3, если не в 4. Ты мною доволен, любимый? Хитро, поблескивая глазками, поинтересовалась красавица, уже понявшая, что тщательно подготовленный сюрприз полностью удался. «А ты как думаешь?» — заключил хитрюгу в объятия я. «Ну, конечно, если бы она сразу сказала о росте выручки, такого бы эффекта не было, тем более рост наверняка был постепенный и не слишком быстрый. Зато теперь похвастаться действительно было чем». Единственное, в следующий раз на довольную ладу не звать халявных едоков, а продавать билеты на эксклюзивный закрытый концерт звезды с ограниченным количеством мест. Думаю, если установить фиксированную цену, а накрутку разрешить оставить себе, 30% с посредника хватит, певуче перебила меня девушка. Пожалуй, если сестренка увидит этот тлеющий в глазах Рона огонек, она и на 20% согласится. Волшебная сила искусства. Всегда думал, что это просто красивый оборот, такой, но... На моих глазах Рона без всякой магии творила реальное волшебство. Превращала сборище людей и нелюдей в дружную компанию с непринужденной атмосферой общения. Лада привела с собой в основном таких же первокурсников, точнее первокурсниц, как она. Успела подружиться. Парней на 4 девушек-аэромантов было всего 2. Все равно многовато для нашей кухни-гостиной. Так еще и Свен приперся со своим приятелем, таким же раздолбаем. Плюс Ферниэль, плюс Юми, плюс я, и в комнате натурально стало некуда яблоку упасть. Химеру, прижимающую уши к голове, поначалу все, кроме меня и эльфийки, старались обходить по большой дуге, безуспешно. Да и вообще гости себя явно чувствовали не очень комфортно. Кучкуясь с 3 разными группками. Однако стоило Банджо подать голос. Каких-то 40 минут, и все собравшиеся разумные весело болтают, подпевают, едва менестрель берется за инструмент. Галдят, шутят и веселятся. Острые уши на голове у кошки-девушки разве что пропеллером не крутятся, отражая эмоции химеры. И это именно музыка сделала она и мелодичный сильный голос Роны, потому что 3 бутылки слабенького десертного вина на 10 морт плюнуть и растереть. Подействовала общая атмосфера и на меня. Я с самого начала держался в сторонке, не желая лезть в чужой праздник жизни. Иначе эльфийке пришлось бы общаться преимущественно со мной. Да и стражница волей-неволей выделяла бы меня из остальных благодаря печати гражданина. Но даже так меня постепенно захлестывало общее настроение. И оттого словно разжималась глубоко внутри туго сжатая пружина. Мартин был абсолютно прав, когда говорил, что нужно отдыхать, и отдыхать по-разному. Пользуясь своим местом в углу, я больше наблюдал, чем что-то делал, и чаще всего мой взгляд останавливался на Юм. Химера искренне веселилась, было хорошо заметно, что подобное времяпрепровождение выпадает ей нечасто. Она расслабилась, но контролировать себя не перестала. По крайней мере, когда ее пару раз шутливо толкнули локтем под ребра, от ответных тычков никто не улетел в стену. Я уже не говорю, что своими изящными пальчиками пограничница могла не только раздавить в стеклянную крошку стакан, но и совершенно без усилий отломить кусок столешницы. А с усилиями и от пехотного окованного щита. Я теперь вообще знал о химерах много больше, чем раньше, особенно о разумных. Например, умилительные взмахи ушками контролировались нечеловеческой частью гибридного мозга кошка-девушки. Одной тьме известно, сколько пришлось мучиться первым повелителем жизни, сколько извести подопытного материала, чтобы методом проб и ошибок практически вслепую подобрать алгоритм имплантации чужеродной нервной ткани в организм зародыша будущего живого оружия. Подобрать так, чтобы результат во взрослой форме получился не только рабочим, но еще и поддерживающим полноценное сознание, похожее на человеческое. Именно похожее, потому что обычный человек, приобретя возможности и головные органы чувств химеры, натурально сошел бы с ума. Мы получаем 95% информации через зрение, еще 4% через слух, и на оставшийся 1% приходятся остальные – осязание, обоняние и другие еще менее специализированные чувства вроде равновесия, мышечного чувства и боли. А вот химеры, благодаря своим огромным, подвижным, чувствительным ушам и чуткому обонянию, не хуже собачьего, воспринимают мир совсем по-другому из-за сдвинутой пропорции. Причем, если собака или волк видит исключительно в черно-белой гамме, а кот с его чуткими органами слуха четко и подробно только на расстоянии до 5 метров, то на мозг химеры обрушивается вся доступная информация без естественной для обычных животных фильтрации. И тем не менее, живое оружие как-то справляется. Более того, способно действовать не только в боевом режиме, но и совершенно естественно себя чувствовать во вполне мирной обстановке. Иметь хобби, интересоваться всяким разным, включая художественную литературу, наслаждаться музыкой и хорошей компанией. На то, что я ушел, не обратили внимания. Всем время от времени приходилось выходить подышать воздухом. Спустившись по лестнице, я действительно вышел на улицу и прислонился к стене, прикрыв глаза. Дурной мозг, совсем дурной. А вот зачем, глядя на одну счастливую химеру, вспоминать другую совершенно точно несчастную? И главное, какого черта ты, комок нейронов, записал ее в свои, просто на основе, блин, внутреннего корпоративного распоряжения о переподчинении, которая в компании даже не сотрудница, а материальная ценность? Молчишь? Правильно делаешь. Только шизофрении мне еще для полного счастья не хватало. Деньги. Все, как всегда, упиралось в деньги. Я мог выкупить идущую под списание разборку химеру, в теории мог. Договориться с начальством – это для меня несложно. Но деньги. Пусть не 1000 монет золотом, пусть меньше. Частично можно трансплантанты извлечь без фатальной дисфункции организма. Но даже по самым оптимистичным прогнозам, даже если затянуть пояса и полностью вложить деньги из отложенных на следующий курс, получалось набрать в лучшем случае 1/3 суммы. Была бы у меня хотя бы половина, и я попытался бы договориться. С низкими шансами, но попытался бы. А так я и Рона просто тупо не успеем заработать столько, сколько нужно. Даже если наплюем на выходные и учебы. Тане раньше спишут. И опять же, непонятно, как дальше жить, истратив все резервы. Проклятие! Подумав, я решил, что распугивать народ кислой миной на лице – это не самая лучшая идея. Рона точно заметит, а на ней все веселье держится. Постою-ка я, проветрюсь чуток. Благо, то и дело, накрапывающая осенняя морось под козырек крыльца не залетает. так и стоял, провожая редких прохожих взглядом, пока одна пара не привлекла мое внимание. Женщина в светло-сером платье по моде королевств, шляпке в тон и при мокром сером дворянском плаще герба не разглядеть. Сама по себе являлась редкостью на территории университета. Тут так не одевались. Акалиты очень быстро перенимали республиканскую моду, удобную и функциональную. Без всяких кружев-рюшечек, максимум с вышивкой. А плащи будущие студенты-дворяне отучались носить вообще на стадии неофита, меняя их на мантии в цвет стихии. В принципе, территория универа входила в международную зону Несарии, но по факту ушастые пограничницы отслеживали всех зашедших не туда дворян-немагов еще на границе южной промзоны и аккуратно и вежливо разворачивали назад. Попасть сюда жителю королевств можно было только по делу, но никак не случайно. Собственно, о чем свидетельствовала химера в служебном облачении, идущая рядом с дворянкой. Неужели по мою душу? Серый фон плаща, он не только у жалованных гербом аристократов герцогства Берг, благородных очень много, а утвержденных геральдических цветов, кажется, всего 11, причем один из них общий, темно-синий, то есть повторение неизбежное. Но я шагнул вперед, одновременно приглядываясь к дворянке. Тень от полей шляпки падала ей на лицо, не разглядеть. А вот фигуры, походка казались знакомыми. Если подумать, я же сам дал свой адрес для отправки писем. Вот только не предполагал, что кто-то возьмет и нагрянет ко мне в гости. Хотя королевство Азар вообще-то совсем недалеко. Мила? «А ты что, ждал кого-то еще?» Блондинка, оказавшись под крышей, скинула с головы шляпку и строго посмотрела на меня, изогнув идеальную бровь. «Вообще не ждал», — признался я, и прежде чем баронетта ответила, сгреб ее в объятия. «Гражданин, я оставлю вещи вашей подруги тут», — вежливо подождав, пока затянувшийся приветственный поцелуй наконец прервется, обратила на себя внимание химеры. Дворянка, не прекращая прижиматься ко мне, выверенным небрежным жестом махнула рукой пограничнице, мол, иди, и мне пришлось утверждающе кивнуть. «А говоришь, не ждал?» С трудом восстановив дыхание, укорила меня девушка тягучим сладким голосом, от которого меня натурально бросило в жар. «Я думал, ты предупредишь?» В ответ попенял ей я. «И как ты вообще стражницу смогла заставить таскать себе багаж?» «А вот нечего было такие идиотские законы придумывать», фыркнула красавица и процитировала, картинно прогундосив нос. «Въезд в страну на своем транспорте запрещен, в международную зону Несария только на международном дилижансе. Стоимость билета 2 золотых на человека. В одну сторону, уважаемая. Вот я буду на слугу 4 золотых тратить только ради того, чтобы он мои вещи тащил?» «То есть ко мне нагрянуло сразу, нигде не остановившись?» — сделал вывод я. «Попробую сейчас договориться с хозяйкой дома на комнату. Вроде бы у нее должны были остаться свободные». «Я вообще-то планировала воспользоваться твоей комнатой», — с медовыми нотками, не допускающими двойного толкования, проинформировала блондинка. «Кстати, мы так и будем стоять на улице?» Я, признаться, немного замерзла. «Ты же помнишь, что я теперь студент?» Обреченно спросил у гостя и я, подхватывая оказавшийся тяжеленным саквояж. «А это что-то кардинально меняет?» Провокационно стрельнула глазами дворянка. «Соседей», — выдохнул я, — «соседей меняет». «Вот попал на ровном месте. Впрочем, пусть посмотрит сама авантюристка несчастная. И проникнется, блин. Помнится, кто-то хотел приключений, когда у нас еще были планы на брак. В этом плане студенческое общежитие – место воистину магическое. Что-то вроде пресловутого подземелья из компьютерных игрушек. У меня дома обычно все гораздо тише и цивилизованнее. Но как раз сейчас все ровно наоборот. А я пока действительно попробую насчет комнаты утрясти. Договориться о срочной аренде жилья в 9 вечера посреди спального района – тот еще квест. Хозяйка нашего дома меня вежливо, но твердо послала нафиг с такими инициативами. Она поделилась контактами домовладельцев поблизости, кто, может быть, был бы и не против. Обход подзатянулся, потому что ситуация повторялась. «Нет, молодой человек, но через 2 дома сдает коттедж мой знакомый». Несколько раз я возвращался проверить, как идут дела в квартире. Но там было все на удивление прекрасно. Милана вписалась в пеструю компанию, как влитая. Вдобавок, в ее саквояже оказалось, кроме всего прочего, вино и недешевая сладкая, чуть алкогольная водичка для небогатых околитов, а бутылки из баронских закромов поместья Бертран. Что, разумеется, немедленно повысило градус веселья, взаимопонимания и общий уровень шума. Наконец, уже ближе к полуночи, мне улыбнулась удача. Удалось найти взаимопонимание с одним из собственников жилья. Почти на другом конце кампуса, но хоть что-то. А где? Пока я блукал, большая часть околитов все-таки вспомнила, что мы договаривались не засиживаться после полуночи. В общей зале одна из первокурсниц помогала Ладе убирать следы бардака, а доскучал Свен, резко засобиравшийся прочь, как только я пришел. «Рона в вашей комнате», — искоса посмотрела на меня двоюродная сестра. «Вместе с твоей гостьей». «Так, что-то у меня не лучшее предчувствие». Словно подтверждая мои мысли, дверь оказалась закрыта. «Поворот ключа». «Что вы тут делаете?» – тупо спросил я. Реальность, надо отдать ей должное, превзошла все ожидания. Намного превзошла. Последнее, что я мог себе вообразить, что у меня дома эльфийка и аристократка, сидя за одним столом, запросто и по-домашнему, пересчитывают высыпанные горкой золотые монеты. «Дверь за собой закрой!» – совершенно синхронно зашипели обе на меня. «Что это?» Выполнив требование, я повторил свой вопрос. Навскидку золотых расчетных единиц было больше 200, даже скорее ближе к 3. «Дивиденды», — гордо сообщила мне блондинка, отчего я едва не сел мимо кровати. Третьего стула в маленькой комнатке просто не было. «Чего? Ты же сам рассказывал, что такое инвестиции и дивиденды. Неужели не помнишь?» Удивилась баронетта Пар. «Надеюсь, хотя бы то, что было до и после, не забыл?» «Ничего не забыл», — отмел я подозрение, начиная, наконец, понимать, что происходит. Я и Милана в результате ночной вылазки прошлой зимой сумели разжиться наследством, решившего делать ноги после исполнения последнего заказа бритеры. 700 золотых монет. Не каждый главарь разбойников сможет в старости такой клад под березкой прикопать. Очень не каждый. Это ведь герцогов и королей надо грабить, чтобы столько золотой налички взять. Короче, сумма более чем достойная. И поделить мы ее договорились пополам, как и будущее приданое. Милы, отступные ее отцу за передачу манора Бертран ему под контроль. Увы, все сорвалось. Тем не менее, мне удалось выжить из ситуации максимум, и вырвать-таки несостоявшуюся невесту из-под власти ее отца, твердо считавшего, что в мире товар – все. В том числе и брак единственного ребенка. Более того, я фактически выбил у герцога де Берга зачисление баронеты на службу к бывшей ее фрейлине, сделав из разменной монеты незамысловатой провинциальной политики самостоятельной фигурой. В порыве благодарности блондинка решила мне отдать свою часть клада, но я отказался. Во-первых, и Милане, и ее сюзерену, баронессе Карине Бертран, нужны были вложения средств в инфраструктуру манора. Во-вторых, мне не хотелось превращать подарок от чистого сердца в покупку. А в-третьих, Мы тупо торопились поскорее отбыть, а процесс получения довольно тяжелой и объемной налички грозил затянуться на полдня. Как я уже позже понял, владетель и наместник короля ждал со дня на день церковную комиссию, и у него все было готово для представления наверх не самого приятного происшествия в качестве натурального героического подвига. А что? Вот поверженная тварь, неведомым образом забравшаяся так далеко от шрама, вот героический вассал, чудом не погибший, но грудью закрывший остальных от беды. Нужно было только куда-нибудь убрать ломающего всю картину слишком шустрого и слишком мутного дворянина, ставшего магом. В общем, прибранное к рукам милое золото я предложил считать инвестицией. Баронета немедленно стала выяснять, что значит это слово, я увлекся. Вот уж не думал, что вся эта история будет иметь такое продолжение. Я правильно понял, что уважаемая коллега Фернель, твой доверенный казначей, вопрос явно задан с подтекстом, раз уж деньги и немалые уже были в процессе передачи. «Очень доверенный», — подтвердил я. В этот раз огонек в глазах эльфийки не тлел, сиял. И очень похоже светился в глазах управляющим манором Карины. «Я так и поняла», — довольно кивнула благородная. «Мы тут немного поговорили по душам. Так много нового узнали друг про друга и про тебя», — в тон ей прощебетала Рона. «О боже, они еще и сговорились?» Открыв глаза, я некоторое время смотрел в потолок, поздние осенние утренние сумерки уже перетекли, наконец, в тусклый пасмурный день. А вот мне кажется, или я плохо влияю на своих девушек, или наоборот, хорошо. Мне, например, точно сейчас хорошо, как оно обычно и бывает, когда просыпаешься в постели с двумя прекрасными девушками. Но Мила определенно после нашей первой ночи сделала какие-то не те выводы. Текущая диспозиция в постели – это по большей части ее инициатива и заслуга. Похоже, комната блондинки действительно не понадобится. Так, но все это потом. И приятные воспоминания, и философские рассуждения. Сейчас нужно аккуратно выбраться из теплого плена, никого не разбудив, и сесть за составление самого убедительного в моей жизни коммерческого предложения. Такого, чтобы руководство Новых Горизонтов и лично Даррен Несарийский прямо-таки воспылали желанием продать мне одну практически списанную материальную ценность.